Какая мерзость! Прошипел Пыш, увидев, что я нашел. Это же драконья цепь. С ее помощью твой род, человек, подчиняет смелых и свободных драконов, делая их своими рабами. А, так вот что это такое. С помощью этой штуки аристократы заставляют драконов служить своей воле и сражаются, сидя на них верхом. Увидев, что я кладу цепь в сумку, Пыш не на шутку завелся. Я его крики пропустил мимо ушей. Вместо споров прошел к дальней части бреши. Там размещалось что-то вроде полупрозрачного энергетического барьера. Инстинкты у Кыша были потрясающими, но эту зону Дракоша пропустил. Несколькими магическими импульсами я снял защиту и открыл зону. Внутри оказалось именно то, что я и ожидал. Самый настоящий густой сад. От запаха фруктов и овощей кружилась голова. Следопыт, это и был твой сюрприз? Кыш скривился. Ты должен знать, Кыш не ест овощи. Кыш любит мясо. Прекрасно в курсе. И если как следует принюхаешься, то сам все поймешь. Какое-то время дракончик вдыхал воздух, а затем его мордочка расплылась в улыбке. Следопыт, не может быть. Я так давно этого ждал. Серьезно? Я усмехнулся. А я и не догадывался. Как я и предполагал, здесь находилось странное сооружение, не похожее на творение рук человека. Это был улей, а в нем обитали неправильные межмировые пчелы, делающие любимый мед Кыша. Мы уже давно собирались обновить медовые запасы, и сейчас было самое время. Пчел в улье оказалось много, гораздо больше, чем мы предполагали. Стоило нам приблизиться, как на нас накинулись десятки особей. На обыкновенных земных насекомых они походили лишь отдаленно. Каждая тварь была размером с крупную собаку. Субстанция, которой они умудрялись метко стрелять, тоже оказалась более опасной, чем я ожидал. Она не просто сковывала движение, но и была сильнейшим ядом. К счастью, у нас с плотником была отличная подготовка. Мы понимали друг друга с полуслова и сумели быстро построиться в эффективный боевой порядок. В этом нам помог черепах. Металлическому питомцу пчелиный яд навредить не мог. Используя его как прикрытие, мы с плотником перебили едва ли не половину пчел. Ну а оставшихся крылатых тварей мне удалось отвлечь при помощи манка. Так что внутрь мы прорвались не без труда, но зато практически без проблем. Стоило мне оказаться внутри, как Кыш буквально пустился в пляс. Следопыт, ты просто не представляешь, насколько Кыш счастлив. За питомца я, разумеется, был рад. Но здесь перед нами встала новая проблема. Меда в улье оказалось нереально много. Гораздо больше, чем мы ожидали. Впрочем, с этой проблемой мы быстро справились. У Кыша в убежище все еще хранились уже использованные банки из-под меда, и мы загрузили свежую партию прямо туда. Часть сладкого лакомства, конечно, не убралась, но я создал несколько ловушек с твердыми стенками, и мы залили мед прямо туда. В улье были и медовые соты. С ними оказалось проще всего, их мы просто сложили в убежище Кыша. Короче говоря, запаслись мы по полной программе. Весь мед мы забирать не стали. Я примерно рассчитал потребности пчел и оставил пчелам необходимый минимум. Надеюсь, они не будут на меня в обиде. Одним медом я не ограничился. В этой части пространственного кармана росли овощи, фрукты и растения, которых я не встречал ни на земле, ни в одной из брешей. Пройти мимо таких уникальных экземпляров я просто не мог и заметно пополнил свои запасы. Нужно будет потом высушить все эти травки и как следует оценить свои запасы. Уверен, что ингредиентов у меня теперь хватит на создание очень серьезных зелий. Ну а затем мы выбрались из этой части кармана, прикрыв за собой энергетический заслон. Теперь дела были завершены, и я наконец-то сумел расслабиться. Раздевшись до трусов, бросился в море. Там мы с Леной и плотником провели около часа, плещась и наслаждаясь морем и солнцем. Ну а что такого? Я отлично поработал и имел право на достойный отдых. Подкрепившись после купания овощами и фруктами, мы выбрались из пространственного кармана. Я сразу же почувствовал, как он исчезает. Путь обратно нам был закрыт. Разумеется, я попытаюсь найти еще парочку таких межгалактических свалок, но совсем не факт, что у меня это получится. Обратный путь оказался относительно несложным. Монстры бреши попытались нас атаковать, но теперь с нами был плотник, и дело пошло куда быстрее. Мы легко отбились, встали на защищенную дорожку и уже скоро переместились обратно на землю, прямо перед носом у удивленного бородача. А во, «Быстро вы справились», — удивленно уставился он на нас. «В смысле быстро? Нас же не было несколько часов, всего пару минут». Опытный искатель покачал головой. Я усмехнулся. «Значит, несколько минут. Вот что значит брешь высокого уровня. Время там текло по-другому. Для нас прошли часы, а здесь всего лишь минуты. Очень удобно». Бородач чисто формально задал несколько вопросов, а затем нас отпустил. «Конечно, с плотником он и пожарский поговорят позже, и куда жестче, чем сегодня. Но формально ему предъявить нечего, так что он должен отделаться мягким выговором за свое своевольное поведение. И все, можно сказать, легко отделался. Выйдя на улицу, мы тепло распрощались. Лена даже крепко меня обняла, вызвав у брата недовольный взгляд. Плотник и Лена поехали домой, а я пошагал в академию. Новые артефакты и реликвии приятно тяготили сумку. Мы договорились, что я продам их через Артура. Ну а прибыль мы, разумеется, собирались поделить поровну. Плотник, конечно, настаивал, чтобы я забрал все, но я отказался. В вылазке участвовали мы все, значит, и добычу нужно делить поровну. Таковы правила следопытов. Когда я вернулся, в академии был поздний вечер, практически ночь. Я прошел в комнату и замертво упал на кровать. В этот раз мне удалось проспать до утра, а когда прозвенел будильник, я понял, что никуда вставать не собираюсь. Метко запустил подушкой в лоб попытавшемуся меня разбудить Алмазову и преспокойно продолжил спать. Так что учебный день благополучно прошел мимо меня. Преподавателей я не опасался. После моей вчерашней эпической сдачи всех экзаменов сразу, они поняли, что меня лучше не дергать. Из комнаты я выбрался только ближе к обеду. Хорошенько потренировался и поел. Хотел заняться делами, например, наконец-то увидеться с Софией, но не успел. Ко мне подлетела вечно восторженная Лиза. «Ну что, Максим, ты идешь?» «Иду куда? Ты что, забыл? Мы же вчера сдали все экзамены, и сегодня хотели отдохнуть в баре». «Точно, бар. Совсем про него забыл. Экзамен. Тоже мне, нашли повод для отмечания. Хотя почему бы и нет, отдыхать мне тоже нужно. Да и, возможно, познакомлюсь там с какой-нибудь миловидной девушкой для приятного вечера. Помню. И пойду. Только странно, что в бар меня зовешь именно ты». Я подмигнул Анохиной. «Ты же вся такая правильная. Правильная. И я не пью». Лиза уверенно кивнула. «Но это особый бар для искателей. Никогда там не была». «Бар для искателей? Что ж, и в самом деле звучит интересно. В назначенное время мы всей толпой, состоящей из меня, Алмазова, Лизы и Шарова, двинули в бар «Счастливый рейд». Он располагался на одной из центральных улиц Петербурга и представлял из себя довольно специфическое заведение. Туда пускали только при наличии лицензии искателя, а при входе не обыскивали. Так что внутри все были вооружены. У некоторых на столе лежали мечи, а от мощи боевых артефактов у меня рябило в глазах. Еще здесь были установлены специальные кабинки, в которых можно было потренироваться в метании холодного оружия. На установленных под потолком телевизорах показывали записи передач Феликса Лукачева. Ну а еще сюда можно было приходить со своими питомцами. Таких, помимо моего черепаха, во всем баре оказалось всего трое. И, разумеется, мой боевитый технический гений привлек всеобщее внимание. Надо же, какой милый. Я видел его в том шоу про готовку. Этот малыш крутой. Да это же барон Ястребов. Он здорово уделал Феликса Лукачева. Давно пора. Наше с черепахом появление произвело эффект. То и дело к нам кто-то подходил. Мне жали руку, а питомца подкармливали слабенькими энергокристаллами. Затем, что он делает, я не следил. Воспитан черепах был отлично, так что я в нем был уверен. К тому же он и сам не рвался сидеть со мной. Он присоединился к другим питомцам и сейчас приятно проводил время. Я его не дергал. Пусть делает, что хочет. Мы расселись за столом и заказали поесть и выпить. Заказ быстро принесли, и мы приступили к празднованию. Вот только почти сразу выяснилось, что пить и веселиться мои товарищи не умеют. Всего пара рюмок, и они уже начали себя странно вести. А спустя буквально полчаса они уже ничего не понимали и ничего не понимали. Крепкий, однако, здесь алкоголь. Мне ничего не оставалось, кроме как вызвать такси и отправить их в академию отсыпаться. Ехать с ними я не собирался. Для меня вечер только начинался. К тому же из-за барной стойки на меня поглядывала очень симпатичная мадам. Когда я вернулся, за нашим столиком восседал какой-то мужик. Худой, высокий, с загорелым лицом и сальными волосами. «Ты кто такой?» – буркнул я. «Это мой столик, и я тебя не звал. Звал ты меня или нет?» «Это не важно. Мужик усмехнулся. Вел он себя развязно. «Я здесь, чтобы задать тебе несколько вопросов. От того, чтобы разбить ему лицо, я удержался только благодаря силе воли. Очень уж мне хотелось узнать, что от меня хочет этот смертник, и что ты хочешь спросить. Где ты нашел этого своего черепаха и где найти еще таких же, как он?» Я почувствовал, как меня накрывает волна ментальной энергии. Этот загорелый пытался продавить мою волю. Я отбил его атаку простым ментальным щитом. Усилием воли атаковал в ответ. Глаза мужика расширились, он тяжело задышал. Я же вдруг почувствовал, что упустил кое-что очень важное. Черепаха не было в баре, а наша с ним связь не работала. Я схватил загорелого за шиворот и приставил к его горлу нож. «Где мой питомец, ублюдок? Он у нас...» Прохрипел он в ответ, «тебе его не найти». Глава 9. Я расслабился. Последние дни были напряженными, но я, расправившись с Истоминым, наконец-то достиг своей цели и позволил себе немного отдохнуть. Вдоволь поплавал в солнечной бреши и понежился на теплом песочке, а вечером решил пропустить стаканчик в баре. Чем это закончилось? Похищением моего питомца. Вот и отдыхай после такого, Василиска их дери. Те, кто это сделал, думали, что это сойдет им с рук, но в итоге они совершили главную ошибку в жизни, они связались со мной, эта ошибка будет стоить им всего. Я попробовал отследить энергетический след, следы черепаха можно было легко обнаружить по всему бару, на заднем дворе были признаки борьбы, как физические, так и энергетические, а затем следы обрывались. Похитители черепаха были не случайными любителями, нет, работали настоящие профи. Все, что я мог сказать наверняка, это что черепаха не было поблизости. Оставаясь он все так же в баре или где-то рядом, я бы все равно его почувствовал. Значит, его уже успели увести. Быстро работают, заразы. С профессионалами такого уровня я здесь еще не сталкивался. Зато у меня в руках оставалась еще одна ниточка. Я собирался использовать ее по полной. «Где мой питомец?» — повторил я, глядя в глаза загорелому ублюдку. Мой нож все еще был прижат к его горлу. Он пытался вырваться, но я крепко сжал его в стальной хватке. Мелочиться я не стал и сразу использовал на максимальном уровне голос и взгляд. От подобного набора язык бы развязался даже у мага 5-го ранга. Он побледнел, на лбу выступил пот. Я физически ощущал его страх, но при этом его взгляд сохранял ясность, а на губах горела наглая ухмылочка. Учитывая, сколько сил я потратил, держался он просто отлично. Его забрали, Ястребов. Забрали и больше не вернут. Его голос дрожал и прерывался, но речь все равно была разборчивой. Лидер никогда не возвращает то, что забирает. Тебе лучше сотрудничать. Сотрудничать? Я так на него посмотрел, что загорелый вздрогнул. Да, сотрудничать. Он ответил куда менее уверенно. Расскажи, где ты взял эту тварь? Назови брешь, или имя продавца. Дай нам информацию, и тебе щедро заплатит. Этот идиот сумел меня удивить. Обычно врагов, напавших на меня или моих близких, не интересовала информация, и тем более никто не предлагал мне деньги. Они хотели меня убить, и больше ничего. Это было что-то новенькое. Над его предложением я не задумывался даже одной секунды. Черепах не просто питомец. Как и Кыш, он мой друг, и часть меня самого. А друзей я никогда не бросаю. Черепах не тварь. Тварь тут только одна. Ты сам не хочешь сотрудничать? Загорелый усмехнулся. Тогда ты никогда не увидишь свою железную обезьянку. С каждым словом он говорил все увереннее. Это было странно, но действие моих ментальных способностей ослабевало. Он как будто адаптировался, и сейчас легко их блокировал. А ведь у него минимальный дар, даже не средний уровень. Как тогда он это делает? Ответ был простым и очевидным. Артефакт. У него должен быть мощный защитный артефакт. Следопыт, Кыш не чувствует нужного артефакта. Как и всегда, мой дракончик внимательно следил за происходящим. У него с собой много разного, но защиты от ментального воздействия нет. Этот человек чист. Я внимательно вгляделся в хитрые глаза загорелого. Это потому, что ты не там ищешь. Я активировал сенсорные способности, прощупав буквально каждый миллиметр его тела, и нашел. Под кожей, прямо под сердцем, было непривычное энергетическое биение. Артефакт, зашитый под кожу, дракоша скривился. Какая мерзость. Люди, варвары. Кыш возмущен. Это и в самом деле было необычно. Вшитые в плоть артефакты было гораздо сложнее обнаружить, чем обыкновенные. Да и работали они при этом в разы эффективнее. Неудивительно, что ему хватило сил сопротивляться моему воздействию. Минусы у таких артефактов тоже были. Вмонтировать их в человеческое тело, не нарушив ни одного энергопотока, непростая задача. Маленькая ошибка, и артефакт превратится в бомбу с часовым механизмом, убивающую собственного владельца. Но этот артефакт был скрыт с поразительным мастерством, буквально ювелирная точность. В отличие от питомца, у меня никакого возмущения не было, только банальная ненависть. Выхватив кинжал, я нацелил его на Загорелого. «Сейчас мы будем тебя резать». Он догадался, что я собираюсь сделать, и попытался сопротивляться. Он уже успел полностью избавиться от моего ментального воздействия и сейчас резким движением направил в меня концентрированный энергетический заряд. Особенность этой атаки была в том, что он бил не собственной магией, а использовал хитрый артефакт с зашитыми в него маскирующими техниками. С таким быстрым и концентрированным выстрелом я еще не сталкивался. Это не банальный энергетический выброс, а буквально-таки пуля, целиком сотканная из крайне плотной смертоносной энергии. Причем пуля, выпущенная с крайне близкого расстояния. Отразить такую атаку практически невозможно, но я справился. С самого начала было понятно, что с этим мужиком что-то не так, поэтому я на всякий случай как следует подготовился. Он этого не заметил, но я заранее активировал щит и дополнил его силой кэша. Мне оставалось только привести его в боевое положение. Его пуля остановилась в нескольких миллиметрах от моего лица. Крошечный снаряд размером в несколько миллиметров застыл прямо перед моим носом. Такой мелкий. Но если бы достиг цели, то мои мозги разлетелись бы по всему бару. Местные уборщики потом месяцами бы выковыривали их из самых укромных щелей. Я наполнил руку магией и сжал пулю в кулаке. Усилие, и она растворилась, напоследок обдав мою ладонь горячим паром. Останется ожог, но это ничто по сравнению с тем, что могло произойти. Ты как это сделал? Загорелый не верил собственным глазам. А тебя это сейчас волновать не должно. Я ухмылялся. Теперь я все понял и снова контролировал ситуацию. У тебя сейчас дело простое, молчать и готовиться к неизбежному. Резким рывком я разорвал у него на груди рубашку и с хирургической точностью вскрыл кожу, не задев ничего лишнего. А затем, игнорируя сопротивление, вытащил наружу аккуратно зашитый металлический кружок. На вид, ничего особенного, но энергия от него исходила бешеная. Крайне мощный блокирующий артефакт. Загорелый беззащитно на меня посмотрел и попытался сбежать. Я взглядом прижал его к месту. А ну сидеть. Он безропотно вернулся на место. Без помощи артефакта сопротивляться мне он больше не мог. Выкладывай все, что у тебя осталось. Осталось у него немного. Он стянул с пальца кольцо, из которого выстрелил в меня энергетической пулей. Также на стол отправились и другие артефакты, куда менее сильные. Защита, несколько усилений, парочка боевых артефактов и еще три, назначение которых я понять не сумел. Целый, дракон его за ногу, арсенал. Вид артефактов был мне незнаком. Другие материалы и техники. Такие вещички в обыкновенном магазине не найти. Кто вы такие? Контрабандисты и наемники. Работаем по всему миру. Охотимся за редкими предметами. За предметами, причем здесь черепах, монстры, те же предметы. Загорелый усмехнулся. И неважно, есть у них душа или нет. Я поморщился. На моей памяти это далеко не первый придурок, считающий себя выше остальных. И ладно бы он представлял из себя что-то выдающееся. Так нет, самый обыкновенный человек. Мне хотелось как следует его допросить и узнать, кто он и откуда. Только времени на это не было. Черепаха увезли из бара, и сейчас он с каждой секундой удалялся все дальше. Требовалось действовать быстро. Куда повезли моего питомца? Потребовал я, использовав голос. В северный порт, ответил он, не задумываясь. Ментальная техника полностью его подчинила. Там его погрузят на корабль и направят к лидеру. Ты его никогда не найдешь. Через сколько отправляется корабль? Прорычал я. Через полчаса. Больше я с ним не мелочился. Кыш, ты знаешь, что делать. Всю информацию и быстро. Дракоша прекрасно понимал, что от него требуется. В этот раз даже не пытался проявить свой капризный характер. Просто молча выполнил приказ. Я ощутил, как к Загорелому тянутся ментальные щупальца. А дальше в голову хлынул поток информации. Его разум оказался отлично защищен. Пробиться в глубины сознания не сумел даже Кыш. Все, что мне удалось узнать, это часть энергетического рисунка машины, в которой сейчас был черепах. Мало, но для того, чтобы выследить ублюдков, достаточно. Ваше благородие, прошу прощения, но что вы делаете? Я увлекся получением информации и забыл, что по-прежнему нахожусь в баре. Место у меня было хорошее, в стороне от основного зала, за небольшой ширмой. Так что много внимания я не привлек, но не заметить следов крови на одежде загорелого официант не мог и сейчас нависал над нами. Надо отдать ему должное, совсем молодой парнишка отлично собой владел. Впрочем, а чего я от него жду, это же бар искателей. Почти наверняка у него тоже есть лицензия. Чтобы ее получить, требовалось через многое пройти, так что легко мальчишку не напугать. Этот человек и его подельники украли моего питомца. Они украли черепаха. Глаза официанта сверкнули гневом. Он, самое милое существо, что я видел. Ваше благородие, чем я могу вам помочь? А вот это было неожиданно. Кажется, черепах умудрился найти себе друзей. Что тут скажешь? У него настоящий талант заводить знакомства. У вас есть камеры? Хочу увидеть, как произошло похищение. Увы, но нет. Мы не держим камеры в целях сохранения информации о наших клиентах. Я тихо выругался. Нашли, блин, время быть тактичными и современными. Посторожи здесь этого. Я кивком указал на загорелого. Спасу черепаха и обязательно его допрошу. Будет сделано, ваше благородие. Официант вытянулся по струнке. На всякий случай я набросил на загорелого ловушку. Теперь я был уверен, он никуда не денется. Забросив отобранные у него артефакты в сумку, я выбежал из бара. У черного входа заметил следы борьбы. На земле валялись ошметки одежды. Стены и даже потолок были забрызганы свежей кровью. Выходит, моего питомца вывели на улицу и уже здесь атаковали. Судя по оставленным следам, без боя он не сдался. Я знал, что черепаха везут в порт. Именно туда я и побежал. Двигался я всегда быстро, но сегодня побил несколько личных рекордов. Используя технику ускорения, я мчался по улице с такой скоростью, что у припаркованных на обочине машин срабатывала сигнализация. Один раз меня занесло, и я плечом задел стену дома. Сработала защитная техника, но боли я не почувствовал. Зато в стене возникла заметная вмятина. Времени разбираться не было. Это вам на ремонт. Не останавливаясь, крикнул я, бросая сидящему у входа бабушкам пачку банкнот. Судя по их выпученным глазам, они даже не успели понять, что произошло. До порта я добрался в считанные минуты. Сориентироваться здесь было куда сложнее. Машины, люди, прибывающие и отбывающие суда, бьющие по ноздрям аромат свежей рыбы, настоящий сумасшедший дом для моих обостренных рецепторов. Найти кого-то в этой клоаке, особенно в сжатые сроки, просто нереально. На помощь пришли обрывки энергетического следа машины, которые я вырвал из головы загорелого. Я применил дар и двинулся по следу. Чтобы не привлекать внимания, на всякий способ вошел в тень. Идти по следу и одновременно поддерживать маскировку было непросто даже для меня. На помощь пришел Кыш. Драконья энергия потекла по венам. Я почувствовал, что меня прямо-таки переполняет энергия. «А ты сегодня щедрый», — заметил я. «Неужели это все ради черепаха? Мне казалось, что вы двое друг друга недолюбливаете». «Ты ошибался, следопыт. Человеческий мозг слишком маленький и слабый, чтобы понять сложность наших с железоголовым отношений». Кыш был настроен серьезно. «Черепах – один из нас, мы не можем его бросить». Я уважительно кивнул. «Такое редко бывает, но я готов поддержать каждое его слово. Мы успели вовремя. Около склада, к которому меня привел след, стоял только что подъехавший автомобиль. Его номера совпадали с теми, что я вытащил из головы загорелого. Дверь распахнулась, и оттуда вылезли трое бойцов. Лицо одного из них было мне знакомо. Кажется, видел его в баре пару часов назад. Выглядел он неважно. Он хромал на левую ногу и прижимал ладонь к сочащейся кровью правой щеке. Другие двое выглядели не лучше. Они едва передвигали ноги и держались только на артефактах и исцеляющих зельях. О, узнаю почерк черепаха. Мой питомец не сдался без боя и как следует показал, на что он способен. Черепах тоже был здесь. Знакомый мне боец распахнул багажник и вытащил оттуда клетку. Оттуда тут же раздался оглушительный вой. Я к подобной атаке питомца был нечувствителен, а вот из ушей бойцов хлынула кровь. «А ну тихо!» — рявкнул глава группы и направил в клетку энергию. Голос черепаха тут же стал тихим. «Эта клетка явно не из простых. Я пригляделся к ней, внимательно изучая энергетические линии. Особо прочный металл, добытый в бреши, усиливающие чары и реликвии, вплавленные в пол и стены, и, разумеется, огромное количество подавляющей силы и волю магии. Это не клетка, это инструмент для уничтожения и контроля. Вот же твари. Мой дракоша разозлился ничуть не меньше моего. Следопыт, они используют такие же техники, как и для сдерживания драконов. Ты должен. Питомец замялся. Я должен что? Ты должен их убить. Наконец решился он. Эти люди пленяют свободных существ. Они не заслуживают того, чтобы жить. А во, Пыш, который просит меня кого-то убить. Да мой пушистик и в самом деле в ярости, раз предлагает мне такое. Думаю, дело не только в черепахе. Я уже давно заметил, что Кыш ненавидит всех, кто лишает других существ свободы. На это у него настоящий пунктик. И таких людей он не прощает. Бойцы стояли в нескольких метрах. Меня они не видели и не чувствовали. Магами они были слабыми и видеть сквозь тень не могли. Зато меня почувствовал черепах. Ментальной связи между нами по-прежнему не было. Клетка напрочь ее гасила. Но он все равно поднял мордочку. Через решетку он смотрел прямо на меня и улыбался. Что бы с ним в том баре ни случилось, присутствие духа он не потерял. Даже больше, он жаждал броситься в бой и сполна наказать тех, кто посмел его обидеть. «Осталось немного, малыш», — шепнул я ему. «Эти твари ответят за то, что сделали. Пусть они зайдут внутрь, и тогда мы устроим им теплую встречу». Оставшаяся часть наемников лидера дожидалась своих товарищей внутри склада. Они молча пили кофе, ели булочки и следили за стрелками часов. Времени до отправления корабля оставалось все меньше. Был риск, что их товарищи не успеют. Дверь склада распахнулась. На пороге возникла их немногочисленная боевая группа. «Ну что, как прош?» Один из наемников по прозвищу Болтун повернулся навстречу прибывшим на склад товарищам. Но, разглядев, в каком виде они возвращаются, оборвал фразу наполовине. «Что с вами случилось? У вас же было легкое задание. Избитые, в порванной одежде, с разбитыми защитными артефактами. Да они выглядели хуже, чем после той эпической зарубы, в которую они попали в Копенгагене». «Легкое», — глава группы поставил на стол клетку и осторожно отошел в сторону. «Можешь это повторить вот этой металлической твари?» «Так это она вас так?» Болтун удивленно посмотрел на небольшую клетку. «На вид вроде совсем малыш». «Малыш, а ты посмотри поближе». Любопытный наемник подошел к клетке и заглянул внутрь. За усиленной энергией решеткой сидело одно из самых милых существ, что ему доводилось видеть. Монстрик был совсем не похож на типичных забавных пушистиков. На существе не было ни единой шерстинки, да и мордочка была металлическая и очень серьезной. Но вот то, как он умильно оглядывался и поджимал хвостик, смотреть на это без улыбки было невозможно. Вроде и серьезный, но личное обаяние у него было каким-то невероятным. «Ну и что, вы действительно хотите сказать, что вас отделал этот малыш?» Болтун повернулся к остальным с веселой улыбкой. На какое-то мгновение он даже решил, что они специально его разыгрывают. Это, в принципе, было возможно, повеселиться наемники и в самом деле любили, но только не при выполнении задания. Если бы они решили подшутить над ним на миссии, то лидер узнал бы об этом и не оставил от них живого места, а он бы обязательно узнал. Лидер всегда все узнает. И тут малыш в одно мгновение изменился. Резко вырос в размерах раза в два и со всей силы ударил всем телом в стенку. Стоящая на столе клетка зашаталась и упала. Прямо на ногу Болтуна. «А-а-а!» — прокричал он, прыгая на одной ноге. «Ты ж мне стопу сломал. Теперь ты понимаешь?» Глава группы удовлетворенно усмехнулся. «И это он сидит в клетке. Представь, на что он был способен на свободе». Остальные наемники на складе перестали улыбаться. Только сейчас они начали понимать, что с ними в замкнутом помещении заперто по-настоящему опасное существо. Да, сейчас оно сидит в клетке. Но если с ней что-то случится, то тогда шансов у них уже не будет. «А что насчет Диаза?» — вспомнил о товарище один из контрабандистов. «Он должен был допросить мальчишку барона и последовать за нами». Командир группы достал из кармана мобифон и набрал номер. «Странно, не отвечает. Так может этот барон?» Наемник лелеял раненую ногу, но болтать не перестал. «Может, он его уже того, барон, ребенок?» Командир группы отмахнулся от его предположения. «Диас прошел через такое. Да он его уделает раньше, чем тот хоть что-то успеет понять. Примерно то же самое вы говорили и про этого металлического малыша», — напомнил командиру Болтун. На это возразить было нечего. Им всем сразу почему-то стало невыносимо тоскливо. Такое чувство, как будто что-то вот-вот должно произойти. Когда придет корабль? С минуты на минуту. Словно отвечая на их слова, со стороны причала донесся сигнал. Корабль был уже здесь. «Все, что им оставалось, погрузить товар на борт и наконец-то покинуть этот сумасшедший город. Командир группы скомандовал сбор. Товара у них с собой в этот раз практически не было, всего пара экземпляров, зато особо ценных. А еще это существо. Пока они будут в пути, нужно усилить энергетическое поле клетки. Ну и плевать, что потребуются дополнительные энергокристаллы. Заплатят за свой счет, зато хотя бы останутся живы. И тут произошло что-то странное. Свет во всем складе померк, а затем двери разорвало мощными взрывами боевых артефактов. Наемники ничего не успели понять, как по складу пронеслась необычная тень, небольшая, с крыльями за спиной, покрытая длинной шерстью. Это было странно, но больше всего существо напоминало дракона. «Никто не смеет обижать черепаха», — прорычал дракон. Прямо посреди склада, прямо из воздуха, появился барон Ястребов, тот самый, питомца которого они похитили. Его так и трясло от ярости. А еще, командир группы сжался от страха. В руках барона он заметил знакомый предмет. Это был ключ. Еще несколько секунд он лежал в его потайном кармане. А уже сейчас мальчишка в пару движений отпер клетку, выпуская своего питомца на волю. «Ну здравствуй, малыш, теперь ты свободен, и я разрешаю тебе отомстить этим людям. Можешь делать с ними все, что пожелаешь, я не стану возражать». Весь бой не продлился и минуты. Контрабандисты были на своей территории, но они настолько расслабились, что пропустили вторжение и ничего не успели предпринять. Черепах раскидал их с пугающей легкостью. Даже мне стало не по себе. Нет, я знал, что мой питомец на многое способен, но такой ярости от него не ожидал даже я. Удивил меня и Кыш. Я до последнего был уверен, что он откажется и не выйдет из своего убежища. Но дракоша завелся и не собирался отступать. Он как следует попугал наемников, и только потом, потратив уйму энергии, скрылся в своем убежище. Почти любой на месте черепаха устроил бы кровавую жатву. Питомец был зол, но обошелся без излишней жестокости. Тем не менее, он остановился, когда в живых остался только последний, самый главный наемник. Я потрепал черепаха по голове, и он направил мне мыслеобраз. «Я тоже очень рад тебя видеть. Ты мне обязательно расскажешь, что произошло в баре. Но для начала...» Я покосился на уцелевшего наемника и оскалился. «Для начала мы проведем допрос и узнаем, что за идиоты подписали себе смертный приговор». Глава 10. В первую очередь я как следует проверил склад сенсорными способностями. Разумеется, я это уже делал перед атакой, но тогда ограничился только самой общей проверкой на наличие базовой защиты и боевых артефактов. К слову, проникнуть внутрь оказалось очень легко. Защитные артефакты легко удалось продавить чистой силой, а боевых чар здесь и вовсе не оказалось. Проверка изнутри не открыла мне ничего нового. Защита была все такой же минимальной. Из этого я сделал вывод, что склад – не постоянное убежище наемников. Просто малозначительный перевалочный пункт. Они используют его для хранения товаров, а потом, спустя несколько дней, меняют точку. Весьма логичная тактика, особенно для тех, кто не хочет быть пойманным. А вот что меня удивило, так это отсутствие вещей. Я ожидал, что здесь окажутся целые полки, заваленные разными любопытными вещицами, и уже надеялся ими поживиться. Ага, целого пространственного кармана, доверху заваленного всякими интересностями, мне оказалось мало. Очень уж я жадный до разных артефактов и реликвий. Здесь же меня ждало разочарование. Небольшой запас еды и воды, несколько запасных мечей и стандартных артефактов, три толстых пачки валюты разных стран и много документов, в том числе откровенных подделок. Ничего выдающегося, скучно. Настоящий интерес представлял буквально один небольшой ящик. Именно его глава группы и нес в руках, когда мы с Кашем начали штурм. Ящик был отлично запечатан на мощные печати, особые магические знаки, доверху напитанные энергией от отдельно подключенного к ним энергокристалла. Но даже через его защиту я чувствовал исходящую из ящика особую энергию. Неужели вся эта группа работала только ради этого ящика? Хотя нет, не только. Мой черепах тоже был им зачем-то нужен. И сейчас я собирался узнать, зачем именно. «Я ничего тебе не скажу», — прорычал глава боевой группы. Суровый бородатый мужик, он выглядел. Да хреново он выглядел, честно говоря. Черепах заметно потрепал его еще в баре. И, разумеется, хорошенько добавил и при штурме склада. Дай я ему волю, он бы обязательно завершил начатое. Но нам был нужен источник информации, так что ему пришлось сдержаться. Ничего не скажешь, мы с черепахом хитро переглянулись. Ну, все так говорят. Сначала, он и в самом деле оказался крепким орешком, но лишь потому, что использовал тот же блокирующий ментальную магию артефакт, что и тот загорелый тип, с которым я разобрался в баре. Артефакт точно так же был зашит у него под сердцем. Мерзкая техника, но, зараза, эффективная. Я выцарапал его ножом, даже не подумав действовать аккуратно. Даже после этого сломать его мне не удавалось. Я обшарил его сенсорными способностями и нашел еще два дополнительных артефакта. Один был зашит у основания шеи, а второй скрывался в ступне. Интересный выбор мест, конечно. Все три артефакта вместе создавали очень необычное защитное поле. Ментальный блок, щит, магический покров. Кто-то не слабо позаботился о его безопасности. Остальные наемники таким похвастаться не могли. Так, ну а теперь рассказывай, кто вас послал. Велел я, надавив на него голосом. Все называют его лидером. Он – самый влиятельный контрабандист и скупщик уникальных предметов в Европе, Российской империи и части Восточной империи. Язык наемника развязался, и он болтал без умолку. Примерно эту же информацию я получил от того загорелого мужика, которого прижал в баре. Значит, собиратели уникальных предметов. Я знал, что на продаже всякой нелегальщины можно отлично заработать. Каналы продажи незарегистрированных артефактов и реликвий тянулись по всему миру. Серьезные ребята и очень неприятные враги, с подготовкой, недешевым оборудованием и связями в разных уголках мира. А вот про лидера я ничего не знал. Кто он такой? Никто ничего о нем не знает. Наемник усмехнулся. Лидер опытен и невероятно силен. У него друзья и связи по всему миру. А еще у него под рукой верные люди и самые лучшие артефакты. Да у него целая армия. Армия для меня не проблема. Я усмехнулся. Для него тоже. Если ты убьешь нас или другие группы, он наймет новые. А потом еще и еще. И все будут ему верны. Потому что лидера так называют не потому, что ему так хочется, а потому, что за ним следуют люди, и они будут готовы за него умереть. Описание мне совсем не понравилось. Скажи мне его настоящее имя и где его найти, и тогда я проверю, так ли он силен, как ты говоришь. Он скрывает настоящее имя, его никто не знает, а его местоположение. Скажи, барон, ты когда-нибудь пытался поймать ветер, ловить лидера? Примерно то же самое. Сегодня он здесь, завтра там. Никто не знает, где именно он появится. Я вздохнул, и снова я нарвался на загадочного босса крупной преступной группировки. Как будто мне бесцветного с его калейдоскопом было мало. Мириться с этим я не собирался. Кыш, давай вскроем ему голову, вслух произнес я. Что значит вскроем голову? Наемник заволновался. Эй, барон, так не делается. Пленников нельзя калечить, это не по-мужски. О, так у тебя есть принципы. Я усмехнулся. У меня тоже. И один из них – не жалеть тех, кто сделал плохо моим близким. Кыш правильно понял мои слова, и в воздухе появилась его злобно оскаленная мордочка. Дракошу наемник уже видел, но только вскользь, когда он участвовал вместе со мной в штурме. Теперь он смотрел на него вблизи. Страха в его глазах не было. Наверное, он часто сталкивался с различными существами из бреши и успел к ним привыкнуть. Но мой питомец все равно ввел его в состояние ступора. Да и сложно вести себя по-другому, когда перед тобой в воздухе висит драконья голова. Не переживай, человек, Кыш все сделает быстро. Усмехнулся дракончик и запустил свои ментальные щупальца наемнику в голову. Он прокопался не меньше минуты, а потом повернулся ко мне. Следопыт, в голове этого человека ничего нет. Что значит ничего? Я строго посмотрел на питомца. Старайся лучше. Выполнишь задачу, дам дополнительную порцию меда. Человек, ты не понял Кыша. Создание этого человека совершенно чистое. Кыш не может найти то, чего там нет. Как такое возможно? Ты всегда взламывал ментальную защиту. Повторяю, дракончик начинал заводиться. Память этого человека очищена, там просто нечего искать. Кыш мог упрямиться и требовать дополнительную еду. Но я знал, в плане работы питомец никогда не халявит. Если что-то можно было сделать, он бы давно это сделал. А если у него это не получается, то есть повод задуматься. Понял. Возвращая его в нормальное состояние, и возьми себя меда из хранилища. Заслужил. Кыш вильнул хвостом и исчез в своем убежище. Наемник открыл глаза. «Ты в курсе, что у тебя стерта память?» Прямо спросил его я. «Конечно, барон, лидер хитер». Наемник расслабленно улыбнулся. Немногие знают его в лицо, а память тех, кто знает, он стирает перед каждой миссией. Он ментальный маг? Нет, барон, ты невнимательно слушал. Наемник снова начинал наглеть. «Мы торгуем редкими артефактами, уникальными предметами, не имеющими аналогов. На некоторые из них еще совсем недавно молились целые африканские племена. Я понял, что он пытается мне сказать. У лидера есть артефакт, стирающий память, стирающий, изменяющий, восстанавливающий. Он способен на многое». Наемник угрожающе оскалился. «И у лидера таких артефактов много, очень много, с самыми разными свойствами. Так что, барон, советую тебе бросить сопротивляться. Отдай нам свою железную обезьяну, и, возможно, лидер тебя пощади». Я не стал его даже дослушивать. Просто вжал его в пол взглядом и сверху прибил ужасом. Его сердце бешено колотилось. Наемник себя контролировал, но сердце было не обмануть. Как бы он ни боялся этого своего лидера, страх передо мной был силен, и я использовал его по полной. Он больше не сопротивлялся, только отвечал на вопросы. «Зачем вам понадобился черепах? Лидер собирает редких созданий. Такого, как твой питомец, у него еще нет. Зачем ко мне послали Загорелого, Диаза? Он должен был узнать, где ты нашел это создание. Тогда мы смогли бы получить не одного, а сразу нескольких монстров». Черепах угрожающе зарычал. Наемник ему не нравился. Питомец ходил вокруг него кругами и точил о пол когти. Часть его мыслей по ментальной связи передалась и мне. Обычно незлой питомец представлял, как он терзает своего мучителя. Да в таких подробностях, что не по себе стало даже мне. Это же надо было так его разозлить. «Чтобы тебя допросить, мы специально заменили напитки». Наемник продолжал говорить. «Ты, барон, должен был ослабнуть и выболтать нам все, что знаешь. Я вспомнил, как быстро потеряли связь с реальностью Лиза, шаров и алмазов. Да они буквально лыка не вязали уже после пары стопок. Значит, это была не случайность. Люди лидера подменили бутылки. Вот только для крепкого организма следопыта этого оказалось недостаточно, и я даже не опьянел. Барон, ты ошибся», вдруг неожиданно четко произнес наемник. «С чего ты взял? Ты упустил то, что мы не одни. Склад – всего лишь перевалочный пункт. Мы ждали корабль, чтобы отправиться дальше. И он уже здесь». Словно в подтверждение его слов снаружи раздался скрип досок. Пока мы разговаривали, к складу успел причалить корабль. Хотя это название было чересчур официальным. Сенсорные способности подсказывали, что это скорее была крупная яхта. У этой яхты был экипаж, и сейчас пятеро вооруженных суровых моряков медленно распределялись вокруг склада. С интуицией у них все было в порядке. Их товарищи должны были вынести груз и погрузиться на борт, но не спешили выходить. Так что они поняли, что происходит что-то не то, и сейчас готовились к атаке. Это и в самом деле было бы неприятно. Я усмехнулся. «Если бы не одно «но». Какое «но»?» Сглотнув, переспросил наемник. «Я прекрасно знал про этот твой корабль, и как следует подготовился. Стоило мне это сказать, как рванули установленные у входа артефакты. Те самые, что я принес из пространственного кармана. С самого начала я ожидал чего-то подобного и установил их у дверей. Просто для подстраховки». Раздались оглушительные крики. Это экипаж яхты умирал в страшных муках. Кажется, эти артефакты оказались сильнее, чем я ожидал. Наемник воспользовался тем, что я отвлекся и снизил ментальное воздействие. Он бросился в сторону и выхватил из тайника боевой артефакт. Черепах, разумеется, успел среагировать и с наслаждением вцепился ему в руку. Активированный артефакт упал на пол, и в потолок ударил мощный луч энергии. Весь склад начал складываться на глазах, как карточный домик. Тут уже было не до допросов. Нужно было спасать свои жизни. «Черепах, сматываемся отсюда», — велел я питомцу. Несмотря на срочность, уходить с пустыми руками я не собирался. Прямо на ходу прихватил ящик, который наемники хотели погрузить на яхту, и с ним в руках выбежал со склада. Сделал я это буквально в последнюю секунду. Склад затрясся и окончательно рухнул. Что-то внутри рвануло, и меня в спину толкнуло мощной ударной волной. Я прикрылся щитом, сделал несколько шагов, с большим трудом устояв на ногах. Ух, мощно! И допрошенный мной наемник, и прибывшие на яхте бойцы, в таком взрыве не выжил никто. А ведь я просто хотел зайти и разжиться информацией. Но, похоже, работать по-тихому – это совсем не мой стиль. «Эй, пацан, ты оттуда?» Ко мне подбежала пара сотрудников с соседнего склада. «Живой? Ага, в полном порядке. Но внутри могут быть люди. Нужно позвать помощь». Эти сострадательные граждане, ахэ и охэ, принялись осматривать завалы, одновременно вызывая по мобифону жандармов. Легким ментальным воздействием Кыш поправил их память. Теперь о том, что они меня видели, это двое даже не вспомнит. Я же понял, что скоро здесь будет слишком многолюдно. Нужно успеть скрыться, пока не поздно. Но оставался еще один незакрытый мной момент. Нырнув в тень, я пробрался на пришвартованную рядом со складом яхту и как следует ее обшарил. Никаких ценностей или документов, способных привести к лидере, я не нашел. Зато обнаружил еще одну клетку. Разнообразия ради, в ней сидел не монстр, а самая обыкновенная, совершенно обыкновенная на вид птица. Какой-то воробей-переросток, но только с непоптичьим умным взглядом. Человек, мы должны ее забрать. Передо мной возникла драконья голова. Да нифига подобного, возмутился я. Мне вас двоих достаточно. Не хватало только еще одного голодного рта. Заводить нового питомца я и в самом деле не планировал. Конечно, с первыми двумя мне повезло. Но, помимо пользы, эти двое умудрялись приносить мне целый ворох проблем. Да одни претензии кошачьего стоят. Нервных клеток дракоша мне потрепал едва ли не больше, чем истомин. К тому же я понятия не имел, что это за существо. Внешний вид незнакомый, на монстра не похоже, но птичка явно ценная. Иначе на корабле наемников она бы просто не оказалась. Смущал и защищенный магией замок на клетке. Разве будут на такой замок запирать совершенно безобидное существо? Очень в этом сомневаюсь. Но логику победило любопытство, и принесенные мной когда-то давно клятвы следопыта. Мы обладаем большой силой и обязаны помогать тем, кому нужна помощь. А эту несчастную птичку ничего хорошего явно не ждало. На этой яхте она может умереть от голода. А если ее найдут жандармы, то наверняка ее снова кому-нибудь перепродадут. И на свободе она так и не окажется. Ладно, считайте, что убедили. Буркнул я ликующим питомцам и, прихватив клетку, выбрался с яхты. К складу как раз успели подъехать специальные службы. Пожарные тушили огонь, а жандармы начинали опрос очевидцев. Скрытый в тени, я прошел мимо них, затем добрался до дороги и вызвал такси. Пока мы ехали, я попросил черепаху рассказать, что именно случилось в баре. Питомец направил мне несколько картинок. Я увидел, как черепах гуляет по общему залу, а затем он почувствовал непреодолимое желание выйти во внутренний двор. Даже не совсем так, это было не желание. Его буквально физически вытянуло из бара. Там его уже ждали наемники лидера. В руках у них был продолговатый предмет, направленный точно на моего питомца. Именно он его к себе и тянул. Магнит серьезно, я уставился на черепаха. Тот качнул головой, мол, и сам не понимаю, как так вышло. Да, все-таки в его металлическом панцире есть не только преимущество. Оказывается, он еще и уязвим для магнитов. Разумеется, не для всех, только для самых мощных, усиленных магией и печатями. Сомневаюсь, что такие можно встретить, просто гуляя по улице. Но на будущее такую вероятность все-таки нужно будет учесть. Черепах продолжил трансляцию. Я увидел его битву против трех наемников. И должен признать, выглядело это эпично. Питомец их гонял как тузик-грелку. Только клочья летели в стороны. Но у наемников явно был отличный опыт в усмирении создания брешей, а также первоклассное оборудование. Они усилили действие магнита, добавили воздействие оглушающих артефактов, и мой питомец оказался в клетке. Ну а остальное я уже знал. Хорошо, что все закончилось. Больше я тебя никому не отдам. Я погладил железного малыша по гладкой голове. И вообще, я был не единственным, кто за тебя переживал. Я, конечно, имел в виду Кыша. Дракоша пытался это скрыть, но он привязался к черепаху и сильно за него волновался. Чего стоило одного его эпичное появление на складе. Как выяснилось, питомцы об этом уже успели поговорить. Мне они ничего не рассказали, но у меня возникло такое ощущение, будто между ними было заключено что-то вроде временного перемирия. Было бы неплохо, хотя бы немного поживу в тишине. Через несколько минут я, запихнув ящик и клетку с птицей в убежище Кыша, уже стоял на пороге бара «Счастливый рейд». Один из наемников, Диас, все еще оставался здесь, и я собирался как следует допросить его в спокойной атмосфере. А вдруг он знает о лидере что-то, чего не знают остальные наемники? Но в этот раз мне не повезло. В баре были заметны следы недавнего боя, а знакомый официант сидел у входа и потирал лоб, на котором на глазах росла здоровенная шишка. «Ваше благородие, я не справился». Он потупил глаза. «Мощный оказался, зараза. Избавился от вашей техники, долбанул меня по голове и сбежал». Я оглядел покосившиеся столики и опаленные обои и понял, что сбежал Диас не просто так. Официант, пусть на вид и скромняга, сумел нехило его помять. «Ты молодец, держи на лечение». Я положил ему в карман пачку купюр. «И если понадобится работа, то приходи, помогу. Ваше благородие, ну не надо». Он попытался сопротивляться. «Все надо». Я не дал ему вставить и слова. Вместо этого положил на барную стойку еще одну пачку денег, а это владельцу, на ремонт и лечение потраченных нервных клеток крепким алкоголем. Деньгами я разбрасываться не привык, но и по-другому поступить не мог. Так требовал закон чести и этика искателей. Закончив здесь, я поехал на свой склад. Тут все было спокойно. Я переместился в брешь. Давненько я здесь не бывал. Город мрачной тенью возвышался передо мной. Нужно будет как-нибудь туда при случае заглянуть. И не просто заглянуть, а как следует его исследовать. Все-таки целый контейнер крайне прочного вещества оставался неиспользованным. Да и дневники я так и не расшифровал. Я поставил клетку с птицей на землю и выпустил ее на волю. На всякий случай приготовился к атаке и активировал щит. Но птичка атаковать даже не пыталась. Вышла на свободу, огляделась и посмотрела на меня внимательными серьезными глазами. Неужели ждет указаний? Оставайся здесь, пасись на поле. И, будь осторожна. Птичка задумалась и кивнула. Кажется, поняла. На всякий случай я окружил ее прочной, но достаточно мощной ловушкой. Если к ней полезут местные обитатели, то пробраться через ловушку они не сумеют. Травы этой малышки на поле тоже должно хватить, так что причин за нее переживать у меня не было. Конечно, ее можно было взять с собой, как и остальных моих питомцев, но я к такому был пока не готов, да и что от птички ожидать, пока было непонятно. Здесь, в бреши, она как минимум сможет немного успокоиться и адаптироваться к свободной жизни. Ну а дальше посмотрим по ситуации. По-хорошему, нужно было проверить ящик, который я забрал у наемников. Но никакой опасности я от него не ощущал, так что решил повременить. Еще успеется. Когда я выбрался со склада, была уже глубокая ночь. Самым правильным и логичным было отправиться в академию и как следует отоспаться. А то в последнее время с этим туго. Нужно хвататься за каждую возможность. Но быстро стало понятно, что моим спокойным планам сегодня предстояло накрыться медным тазом. Мой мобифон ожил. Пришло сообщение от Софи. Я пробежал его глазами, и сердце сжало холодом. «Максим, мне нужна твоя помощь, срочно. У меня нет привычки бежать по первому же зову. Но когда девушка пишет тебе такой текст, идти спокойным шагом не получится при всем желании». Я сорвался с места, и уже спустя несколько минут был у дома Софи. Просканировав весь этаж, понял, что в квартире вместе с девушкой находится какой-то мужчина с сильной магической аурой. Она показалась мне знакомой, но увидеть подробности я не сумел, слишком мало оставалось энергии, да и усталость тоже давала о себе знать. Зато я четко ощутил, что этот мужчина прямо-таки кипит от злости. Вокруг него понемногу собиралась мощная энергетическая аура. Если он потеряет контроль над своей силой, то мало никому не покажется. Софью разорвет буквально на атомы. А еще он стоял спиной к окну. Я видел это по тени на сплошных жалюзи на кухне Софи. Этим я и воспользовался. В несколько прыжков взобрался по пожарной лестнице, одним ударом выбил окно и оказался внутри. Пока враг ничего не успел понять, выхватил кинжал и прижал его к шее противника. Только тогда я наконец понял, кто передо мной стоит. «Ну здравствуй, Максим. Приятно, что ты так рад меня видеть. Отец, ты что здесь делаешь?» Глава 11. «Желаю тебе удачи, сын». Тобиас Драго крепко сжал ладонь Джеймса в своей. «Когда увидимся в следующий раз, ты будешь здесь вместе с Анастасией. Это будет большой день для всех нас». «Я знаю, отец». Одетый в дорожный костюм, Джеймс низко ему поклонился. «Жди меня». Он подошел к ожидавшему его дракону, непокорному. Могучий крылатый ящер нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Он провел в поместье Драго всего пару дней, но за это время уже успел соскучиться по полетам. Он рвался в небо. Тобиас улыбнулся. Он прекрасно его понимал. Ему тоже нестерпимо хотелось оседлать его собственного дракона, яростного, и устремиться в небо. Возможно, этим он и займется. Вскочит на своего дракона и промчится над страной, пугая бродящих по земле людишек своей силой. Страх жалких существ, не способных летать. Он обожал это чувство, но это будет позже. Для начала он закончит с делами. Джеймс взобрался на дракона, и непокорный легко взмыл в воздух. Тобиас проводил его взглядом. Отлично летит. Из Джеймса получился превосходный всадник, и укротитель драконов тоже. Что бы Тобиас про него не думал, очевидное отрицать было невозможно. Пацан был силен. Возможно, не так силен, как он сам в его возрасте. Но он все равно был во много раз сильнее любого ровесника. Если так пойдет и дальше, то из него получится достойный наследник. Тобиас развернулся и пошел к особняку. При его появлении стоящие у входа гвардейцы склонили головы. Они были настолько неподвижны, что, кажется, забыли как дышать. Страх, уважение и ярость драконов. Вот на чем был построен успех рода Драга. Так было на протяжении столетий. И так будет дальше. С этой свадьбой оказалось больше мороки, чем он ожидал. Сначала долгие переговоры с князем Федором Меньшовым. Их пришлось провести филигранно, чтобы он ничего не понял. Затем тонкое обыгрывание всех политических моментов. Ни у кого не должно было возникнуть подозрений, почему они на самом деле это делают. И это не говоря про поиск документа, на который он потратил несколько месяцев и целое состояние. Сложной оказалась и подготовка ритуала. Поиск реликвий нужной мощности, изучение правильной системы печатей. Все это потребовало времени. Но теперь все было готово. Осталось только привести сюда эту строптивую девчонку. А дальше все случится так, как должно. Когда все завершится, в его руках окажется сила, о которой он так давно мечтал. Ноги сами собой привели его в гнездо. Так они называли систему пещер, раскинувшуюся прямо под особняком. Здесь, вдали от человеческих глаз, среди скал и подземных рек, обитали питомцы его рода, драконы. В этом месте текла особая энергия, и людям здесь были не рады. Только члены рода Драга могли войти внутрь и выйти оттуда на собственных ногах. Остальных ждала неминуемая смерть. Здесь были все, кого он сумел приручить. От самых первых и слабых до самых могущественных. В гнезде всегда была особая атмосфера. Магия так и сочилась от драконов и виверн. Тобиас чувствовал, они наполняют его силой. Его ладонь легла на холодную поверхность лежащего рядом камня. Пальцы сжали твердую породу и легко растерли ее в порошок. Здесь он, как и все члены рода Драга, был невероятно силен. Он прикрыл глаза, наслаждаясь моментом. И тогда он услышал тонкий голосок, выделяющий из ровного рокота драконов. Тобиас недовольно скривился. И почему он не может замолчать? Неужели в самом деле так сильно скучает? «Заткнись!» — рявкнул глава рода. Пока в нем текла сила яростного, спорить с ними драконы не могли. Вот и этот ящер подавился собственным голосом наполовине. Но настроение Тобиаса все равно было испорчено. Она развернулся и вышел из гнезда. Он на ходу послал ментальный зов. Спустя 10 секунд перед ним застыл верный помощник. Проверенный воин, он выполнил сотни деликатных поручений и ни разу не ошибся. А еще он никогда не говорил, все слышал и понимал, но с момента, когда принес роду Драга клятву верности, не проронил ни слова. За это он и получил свое прозвище «Молчаливый». «Ты отправляешься следом за Джеймсом. Возьми самых верных людей и группу Виверн. Твоя задача – проследить, чтобы в Петербурге все прошло быстро и без проблем. Это понятно?» – Молчаливый кивнул. «Для этого вы должны внимательно следить за тем, что происходит, и, в случае чего, сразу принять меры». Молчаливый снова кивнул, но в этот раз в его взгляде застыл вопрос. За долгие годы Тобиас научился понимать его без слов. «Опасности нет. Единственный, кого стоит опасаться, это барон Максим Ястребов. У меня есть подозрение, что этот барон знает больше, чем хочет показать». Молчаливый моргнул, но при этом задержал свой взгляд на лице Тобиаса. «Да, ты все правильно понял». Тобиас Драго усмехнулся. «Если понадобится, я разрешаю тебе убить Максима Ястребова. Прибытие отца в Петербург я ожидал меньше всего. Ну а что ему здесь делать? У него и в Сочи дел полно». Но это действительно был он. Стоял прямо передо мной, в то время как мой кинжал был прижат к его шее. Убирать его я пока не спешил, а то мало ли что. Слишком уж неожиданно он появился. Василиск его подери. Кстати, нужно отдать ему должное, держался отец отлично. Я появился неожиданно, выпрыгнув на него из окна, но он все равно успел среагировать. Это не бросалось в глаза, но между моим кинжалом и его кожей была тонкая прослойка магического щита. Он в доли секунды привел в действие защитные чары. Реакция, достойное уважение. Конечно, для моего кинжала, усиленного субстанцией из бреши, эта защита не была проблемой. Легкое нажатие, и от нее не останется и следа. Но, будь на моем месте кто-то другой, она бы обязательно сработала. Да и про ответную атаку Юрий тоже не забыл. Его правая рука лежала на поясе. Немного потянуться, и он бы сумел выхватить нож или активировать артефакт. Короче говоря, его действиями я остался доволен. Отличная реакция на случай реального нападения. С кем-то моего уровня и выше, конечно, не сработает. Но противников такого уровня всегда было немного, так что шансы на выживание у него вполне неплохие. Я отстранился, возвращая кинжал на место. «Что ты делаешь в Петербурге?» — повторил я. «Так сразу не скажешь, но на самом деле я был рад его видеть. Все-таки отношения у нас в целом сложились неплохие.